кто есть кто в глянце. И чем черт не шутит? Вдруг я замечу что-то такое, на что полиция не обратит внимания. Кроме того, мне доводилось писать о многих делах, но я поневоле оставалась на обочине. На этот раз я должна быть в центре событий. Это будет куда интереснее, чем все, чем я занималась раньше. Знаешь, я за тебя беспокоюсь. Когда ты уезжала всего на один день в Огайо с мужем женщины, которая исчезла, я чуть с ума не сошел от волнения. Из-за чего? Я рассмеялась. А ты знаешь, что когда исчезает замужняя женщина, в 90% случаев виновен муж? Например, он проломил ей голову кухонным топориком и утопил в пруду. Но я была уверена, что тот парень невиновен. По крайней мере, смотри, что ешь, ладно? Я просто буду есть только здесь. Когда я, наконец, вернулась в свою квартиру, было уже около полуночи. Если верить моему автоответчику, за весь вечер никто не пытался связаться со мной. У меня мелькнула мысль позвонить матери. Я произвела несложный расчет в уме. В Италии сейчас, где обретает моя мать, наслаждаясь жизнью пенсионерки, еще не рассвело, и я решила ее не беспокоить. Я переоделась в пижаму, легла на диван, накрылась пледом. Три бокала каберне не погасили моего возбуждения и не нагнали на меня сон. Оставалось надеяться, что меня усыпит диван. Дело в том, что моя кровать ассоциировалась у меня отнюдь не со сном, и иногда мне легче засыпалось в других местах. Между прочим, это единственный ценный совет из всех, что мне когда-либо давали психоаналитики. Обычно они твердили, что моя бессонница связана с разводом, что я все еще не осмыслила, и что до тех пор, пока это не произойдет, я обречена по ночам часами ворочаться без сна и просыпаться в 3 утра. У меня на этот счет существует другая теория, хотя она тоже связана с моим браком. Мой муж, с виду образцовый во всех отношениях адвокат, на поверку оказался азартным игроком и спустил почти все наши сбережения. И я думаю, что сон потому у меня ускользает, что мое подсознание хочет, чтобы я была бдительной. А бдительность – это именно то, чего мне не хватало, когда мой муж тратил мои заработанные тяжким трудом сбережения на погашение своих долгов в футбольном тотализаторе. Только начала расслабляться и не думать ни о чем, как вдруг зазвонил телефон. Я вздрогнула от неожиданности и так неловко потянулась за трубкой, что сбила со столика фотографию в рамке. «Бейли, ты спишь?» Голос был женский, но я в растрепанных чувствах не узнала его и пробормотала. «Кто это?» «Ой, извини, кажется, я тебя разбудила. Это Лесли». «Чтобы Лесли позвонила мне домой, да еще среди ночи?» «Такого еще не бывало. Лесли ничего не делает просто так». И я невольно задалась вопросом, что ей понадобилось на этот раз. «Да все в порядке, я читала», — соврала я. «Извини за поздний звонок, но я знаю, что ты сова. Кэт сказала, что ты ложишься поздно, вот я и решила позвонить. Кстати, что ты думаешь о ее состоянии? Когда я с ней разговаривала, она была на грани истерики». Из этого я сделала вывод, что Кэт в конце концов почувствовала потребность раскрыть душу Лесли. Интересно, со многими ли она разоткровенничалась? Лесли, небось, только затем и позвонила, чтобы я знала, что она находится в гуще событий. Упаси Боже, чтобы у меня были эксклюзивные права хоть на что-нибудь, связанное с Кэт. Да, мне тоже показалось, что она ошеломлена. Но это естественно, сказала я. Надеюсь, Кэт уже взяла себя в руки. Произнося последнюю фразу, я на ощупь нашла выключатель и включила настольную лампу. Да, конечно. Но ты же не думала, что она поделится со мной, правда? И Гарри ей тоже придется поставить в известность. Эта история касается всей компании. Жизнь Кэт в опасности. Но если разобраться, не только ее, но и всех нас. Что ты имеешь в виду? Тот, кто хотел убить Кэт, по ошибке убил другого человека. Если он или она настолько глуп и небрежен, мы все в опасности. Ну, конечно. Лесли первым делом думает о том, какие последствия любое дело может иметь лично для нее. «У тебя есть какие-нибудь соображения, кто бы это мог сделать?» – спросила я. «Если кто-нибудь, кому Кэт в последнее время насолила или нет?» «Так сразу никто на ум не приходит, но я об этом думаю. Это должен быть человек, который знает ее достаточно хорошо и понимает, что если подарит Кэт коробку хороших шоколадных конфет, она съест их при первом же удобном случае. «Ты видела эти конфеты на столике в холле?» «Да, видела. Не уверена, что они лежали там, когда я пришла, но когда выходила в туалет, точно лежали. Помню, я тогда еще кому-то сказала, что не знала, что полагалось принести хозяйке подарок. А позже ты не обратила внимания, когда именно конфеты исчезли?» «Нет, даже не припоминаю, лежала ли коробка на прежнем месте. А твой муж, он что-нибудь видел?» «Ты о чем?» «Твой муж, он ведь тоже был на вечеринке. Надо у него спросить. Клайд в отъезде, и я даже не успела рассказать ему последние новости. Газеты раздуют из этой истории черт знает что, ты ведь понимаешь. Особенно после того, как большой босс связал это дело со смертью Такера Бобба». «Что?» Я стала терять нить разговора, еще когда Лесли заговорила о муже. Но ее последняя фраза вернула мое внимание к разговору так резко, словно меня за волосы дернули. Такер Бобб, главный редактор журнала «Лучший дом», тоже входивший в число семи сестер, умер прошлой осенью. «Что ты имеешь в виду? Смерть Такера Бобба. Но при чем здесь он?» «Если не ошибаюсь, он умер от внутреннего кровотечения. Он умер от почечной недостаточности. Но есть подозрение, что она могла развиться в результате отравления грибами. Разве Кэт тебе не говорила? Мы с ней обсуждали этот случай сегодня вечером. И она задумалась, нет ли между двумя событиями связи. А как вышло, что Такер Бобб съел ядовитые грибы? Но ведь он был заядлым грибником и подозревает, что он по ошибке собрал несъедобные грибы. Всех подробностей я не знаю, дело было в Испании, где он проводил отпуск. Но все, что мне известно об этом деле, это очень мало. Но, между прочим, по поводу его смерти до сих пор ходят разные слухи». «Вот это да. А я и не знала». «Теперь знаешь». Мне показалось, что Лесли что-то отвлекло. «Кажется, вернулся мой муж. Мне надо идти». Она повесила трубку еще до того, как я договорила «до свидания». Я прислонилась к подлокотнику, переваривая услышанное. Возможно ли, чтобы между двумя смертями была связь? Может, кто-то целенаправленно убивает главных редакторов женских журналов? Телефон зазвонил снова. Я, естественно, подумала, что Лесли вспомнила что-нибудь еще и решила перезвонить. «Слушаю». Мне никто не ответил. В трубке было слышно только дыхание.